Ему отлично удавалось смущать все умы. Никогда не было меньше согласия и в городе, и при дворе, как во время его министерства. В конце концов, он стал жертвой собственных происков, что случается обыкновенно с людьми, которые больше опираются на свои интриги, чем на чистоту и честность приема. Великий князь во время моей болезни проявил большое внимание ко мне. Когда я стала лучше себя чувствовать, он не изменился ко мне. По-видимому, я ему нравилась. Не могу сказать, чтобы он мне нравился или не нравился, я умела только повиноваться. Дело матери было выдать меня замуж. Но, по правде, я думаю, что русская корона больше мне нравилась, нежели его особа. Ему было тогда 16 лет, он был довольно красив до оспы, но очень малый, совсем ребенок. Он говорил со мной об игрушках и солдатах, которыми был занят с утра до вечера. Я слушала его из вежливости и в угоду ему. Я часто зевала, не отдавая себе в этом отчета, но я не покидала его, и он тоже думал, что надо говорить со мной. Так как он говорил только о том, что любит, то он очень забавлялся, говоря со мной подолгу. Многие приняли это за настоящую привязанность, особенно те, кто желал нашего брака. Но никогда мы не говорили между собой на языке любви. Не мне было начинать этот разговор. Скромность мне воспретила бы это, если бы я даже почувствовала нежность. И в моей душе было достаточно врожденной гордости, чтобы помешать мне сделать первый шаг. Что же его касается, то он и не помышлял об этом. И это, правду сказать, не очень-то располагало меня в его пользу. Девушки, что ни говори, как бы хорошо не были воспитаны, любят нежности и сладкие речи, особенно от тех, от кого не могут их выслушать не краснее. После моей болезни я появилась снова первый раз в обществе 21 апреля 1744 года, в день моего рождения. В этот день мне минуло 15 лет. По прошествии этого дня императрица и великий князь пожелали, чтобы меня посещал Симеон Теодорский, епископ Псковский, и чтобы он беседовал со мною о догматах православной церкви. Великий князь сказал мне, что он убедит меня, да и я с моего приезда в империю была глубоко убеждена, что венец небесный не может быть отделен от венца земного. Я слушала псковского епископа с покорностью и никогда ему не противоречила. Кроме того, я была наставлена в лютеранской вере одним духовным лицом по имени Вагнер, полковым священником у отца, и он часто мне говорил, что до первого причащения каждый христианин может выбирать веру, которая ему покажется наиболее убедительной. Я еще не была в причастии и, следовательно, находила, что епископ псковский был прав во всем. Он не ослаблял моей веры, дополнял знания догматов, и мое обращение не стоило ему ни малейшего труда. Он часто спрашивал меня, не имею ли я сделать ему какие-нибудь возражения, выразить сомнения, но мой ответ был краток и удовлетворял его, потому что решение мое было принято. Весной этого года императрица, с некоторых пор, по-видимому, сердившаяся на мою мать, отправилась снова в Троицкий монастырь, куда последовали за ней великий князь и мы с матерью. Архимандрит этого монастыря пользовался тогда большими милостями императрицы. Он с двумя епископами, московским и петербургским, сопровождал ее всюду, даже в театры, маскарады, разумеется, не маскируясь. Когда мы прибыли в Троице, граф Листок вошел в комнату матери, он имел очень озабоченный вид и сказал ей: «Можете, ваше высочество, готовиться к отъезду и укладываться». Мать спросила его, откуда исходят эти предложения. Он ей ответил, что императрица в величайшем гневе на нее, что маркиз де Рошатерды арестован и выслан из Москвы, и что в его бумагах нашли улики против моей матери, которая тяжко оскорбила императрицу. Мать попросила Листока доставить ей возможность объясниться с императрицей, дабы, прежде чем уехать, она могла, по крайней мере, узнать, в чем ее обвиняют и в чем она виновата. Это объяснение состоялось. Императрица и мать оставались вдвоем очень долго и вышли обе совсем красные от этого разговора. Мать плакала, она думала, что успокоила императрицу. Но последняя не так-то легко забывала и никогда не возвращала матери своей привязанности.